Глава 5. Папаша начинает новую жизнь. Я затворил за собой дверь, потом повернулся, смотрю. Вот он, папаша. Я его всегда боялся. Уж очень здорово он меня драл. Мне показалось, будто я и теперь испугался. А потом понял, что ошибся. То есть сперва-то, конечно, встряска была порядочная. Меня даже дух захватило. Так он неожиданно появился. Только я сразу же опомнился и увидел, что вовсе не боюсь, даже и говорить не о чем. Отцу было лет около 50, и на вид не меньше того. Волосы длинные, нечесанные и грязные, висели космами, и только глаза блестели сквозь них, словно сквозь кусты. Волосы черные, совсем без седины. Свалявшиеся баки тоже черные. В лице его почти не видно было ни кровинки. Оно было совсем бледное, но не такое бледное, как у других людей, а такое, что смотреть страшно и противно, как рыбье или лягушечье брюхо. А одежа — сплошная рвань, глядеть не на что. Одну ногу он задрал на колено, сапог на этой ноге лопнул, оттуда торчали два пальца, и он ими пошевеливал время от времени. Шляпа валялась тут же на полу, старая, черная, с широкими полями и провалившимся внутрь верхом, точно кастрюлька с крышкой. Я стоял и глядел на него, а он глядел на меня, слегка покачиваясь на стуле. Свечу я поставил на пол. Я заметил, что окно открыто, значит, он забрался сначала на сарай, а оттуда в комнату. Он осмотрел меня с головы до пят, а потом говорит: «Ишь ты, как вырядился! Фу ты, ну ты! Небось, думаешь, что ты теперь важная птица, так что ли?» «Может, думаю, а может и нет», — говорю я. «Ты смотри, не очень-то груби», — говорит он. «Понабрался дури, пока меня не было. Я с тобой живо разделаюсь, собьюсь тебя спесь». «Тоже образованный стал. Говорят, читать и писать умеешь. Думаешь, отец тебе и в подметке теперь не годится, раз он неграмотный?» «Я это все из тебя выколочу. Кто тебе велел набираться дурацкого благородства? Скажи, кто это тебе велел?» «Вдова велела». «Вдова? Вот оно как! А кто это вдове позволил совать нос не в свое дело?» «Никто не позволял. Ладно, я ей покажу, как соваться, куда не просят. А ты смотри, школу свою брось, слышишь? Вот я им покажу. Выучили мальчишку задирать нос перед родным отцом. Важность на себя напустил какую. Но если только я увижу, что ты околачиваешься возле этой самой школы, держись у меня. Твоя мать ни читать, ни писать не умела. Так неграмотная и померла. И все твои родные так и померли неграмотные. Я ни читать, ни писать не умею. А он, смотри ты, какой франт ученый! Не таковский я человек, чтобы это стерпеть, слышишь? А ну-ка, почитай, я послушаю». Я взял книжку и начал читать что-то такое про генерала Вашингтона и про войну. Не прошло и полминуты, как он хватил по книжке кулаком, и она полетела через всю комнату. «Правильно, читать ты умеешь. А я было тебе не поверил. Ты смотри у меня. Брось задаваться. Я этого не потерплю. Следить за тобой буду, франт этакий. И ежели только поймаю тебя около этой самой школы, всю шкуру спущу. Проучу тебя, опомниться не успеешь. Хорош, сынок, нечего сказать».